Игорь Скворцов, генеральный директор компании «Дистан», диверсификация бизнеса, проектирование и изготовление парапланов. Летать не вредно. Большинство людей на работе мучаются, чтобы затем потратить заработанные деньги на занятия для души. Но есть такие, что бросают работу и все свое время отдают хобби. Самым талантливым это хобби начинает приносить доход. Так было с Игорем Скворцовым, пилотом-парапланеристом и одновременно генеральным директором компании «Дистан». Мы познакомились на чемпионате России по парапланерному спорту в 2004 году. На Алтае, в сотнях километров от цивилизации. Все участники соревнований жили в палатках и питались полевой кухней за 100 рублей в день. Поэтому определить, кто есть кто, было сложно. Да и никому не нужно. Через год мы решили встретиться в Москве. Честно говоря, я его не узнала. В дорогом костюме, на шикарной машине. К тому времени я уже слышала, что Игорь возглавляет фирму по проектированию и изготовлению парапланов. И понимала, что в России, где летают 2,5 сумасшедших, такой бизнес вряд ли может приносить существенный доход. «Это ты на парапланах столько заработал?» — нахально спросил я у Игоря. И он мне все рассказал.